Стрекоза и муравей. Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, а оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. Зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей. Да того ли, голубчик, было. В мягких муровах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. Ах, так ты... Я без души, лето целое все пела. Ты все пела, и это дело. Так поди же, попляши.